Или еще пример его теоретической недалекости. Во время октябрьского 1924 года пленума ЦК РКПБ обсуждался среди других вопрос о работе в деревне. Докладчиком был Молотов. С длинной речью выступил Зиновьев, плохо ориентировавшийся, как, впрочем, и Молотов, и Сталин в аграрных вопросах. Ну и он довольно верно оценил общую обстановку. Мы обсуждаем сейчас не только вопрос о работе в деревне, но и об отношении к крестьянству вообще, то есть гораздо более общий вопрос, который, вероятно, не сойдет с очереди в течение ряда лет, так как он целиком упирается в проблему о проведении диктатуры в данной обстановке. Сталин своим выступлением попытался дать ряд политических и теоретических рекомендаций, в которых можно рассмотреть зародыши будущих крупных ошибок. Он опять начал заниматься инвентаризацией. «Первое, что нам надо делать, это завоевать крестьянство заново. Во-вторых, видеть, что изменилось поле борьбы. В-третьих, надо создать в деревне кадры». Идет 1924 год. А речь Сталина звучит, как будто уже из 1929-го. Удивительная проницательность и последовательность в утверждении тяжких ошибок. Таким был Сталин как интерпретатор ленинизма. И мы еще не раз коснемся его теоретических воззрений. Интеллектуальное смятение. Последователь Соловьева, философ Трубецкой, в статье «Два зверя» развивал идею о том, что России угрожают две крайности — черный зверь реакции и красный зверь революции. Для многих деятелей культуры и литературы эти звери оказались реальными. Идейные колебания шли по самой большой амплитуде, от прямого откровенного неприятия самой идеи революции — Гиппиус, Мережковский, Бунин — до ее восторженного прославления — Бедный, Жаров, Уткин, Светлов. Однако далеко не все быстро определили свои идейные позиции. Сила старого была сломлена. Но было бы неестественным ждать, что все художники начнут приветствовать наступающий рассвет. И на главной улице большой литературы, и на ее задворках шло глухое, а иногда и бурное брожение. Главные вопросы, терзавшие художественную интеллигенцию, были: каково место культуры в новом храме, проблема творческой свободы, отношение к духовным ценностям прошлого. Кое-кто из писателей всерьез считал, что у русской литературы одно будущее — ее прошлое. Многих мастеров слова «революционный шквал» напугал, в нем они увидели угрозу не только себе, но и всей культуре. Большинство интеллигенции не приняло социалистическую революцию. Это не обязательно, что все непринявшие стали ее врагами, нет. Пожалуй, большую часть интеллигентов устроили бы результаты февральской буржуазно-демократической революции с каким-нибудь парламентом и другими атрибутами либерального многовластия. Растерянность, интеллектуальное смятение продолжались несколько лет. Затем стали вырисовываться диаметрально противоположные тенденции. Полное принятие идей октября и их полное отрицание. Долгие колебания и постепенные повороты. Весьма характерен в этом смысле небольшой сборник «Смена вех», вышедший в июле 1921 года в Праге. Выступившие в нем авторы, в основном кадетской организации, активные деятели лагеря белых призвали пойти в Каноссу.